Глава третья. Сквозь осколки. Пожар в тихом лесу, вновь оправдывающим свое название, потух сам. Однако из-за двух сильных огневиков выгорела довольно обширная площадь. Высоцкая отправила Назарова, как опытного и сохранившего больше сил, к одному пролому в реальности, а остальных привела ко второму. Сейчас мы проверим сразу два разлома. Как известно, их положение относительно центра не случайно и позволяет определить направление в неком пространстве, где дрейфуют эти осколки. Пока вы не потеряли ориентацию, у вас есть шанс отыскать дорогу назад. По расчетам, этот разлом ведет почти прямо к земле, тогда как второй, напротив, в глубины зоны. Мы пойдем туда только если этот осколок крайне опасен. Хотя в итоге, может быть, снова вернемся сюда. «Командир, мы все это знаем», — простонал Махов. «Он прав. Даже я уже ознакомился с этим вопросом. По сути, у любого осколка есть направление к земле. Правда, осколки смещаются и картину постоянно обновляют на основе ряда параметров. Вплоть до размера разлома, положения звезд на небе, частоты соединения с другими осколками — алгоритм зубодробительный даже, на мой скромный взгляд, Архонта Ордена. «Как говорят повторения», — начал Орлов. «Нужно бездарем», — закончил за него огневик, и Высоцкая вздохнула. «Послушайте, Махов, если вы предпочитаете стоять в тишине и не любите проговаривать вновь и вновь важнейшие знания, то можете закрыть звуковую систему. В противном случае, если я услышу еще один подобный комментарий, получите рекомендацию, с которой вас с распростертыми объятиями примет корпус охотников. Разрушительной силы у вас достаточно». Тот не ответил, просто кивнул и сделал полшага назад. «Типичный огневик, если честно, себе на уме, не сдержанный, смелый, разве что малость зазнавшийся». Микродрон улетел в разлом и вскоре вернулся. Над наручем запустившего его Пламенева появилась фотография полуденного пустынного пейзажа. Есть много вариантов, нужно больше данных, но вполне подходящий. «Назаров, ты слышишь, что там у тебя?» Сквозь помехи с трудом пробился его голос. «Бегу к вам!» «Что? Не поняла тебя, уже проверил?» «Еще как проверил, там пламенная бездна, за мной сейморфы гонятся. Хорошо, хоть отстают». «Вот из-за этого мы сначала собрались», — задумчиво цокнул я. «Может, пока поглядим на пустыню?» «Не повезло. Не так часто на самом деле появляются эти осколки. Кстати, даже определение соседних осколков помогает в ориентации. Чтобы не создавать давку, мы сразу прошли в разлом, оказавшись на сухой песчаной почве. Доспех тут же доложил о 40 градусах температуры воздуха. Хотя, учитывая солнышко, будет еще жарче. Черт, и как черная дыра может так жарить?» «Да, мы в пустыне, явно не маленькой. Темно-синяя стена, край осколка, изгибаясь, уходит в неизведанные дали, сокрытые, колышущиеся от жара атмосферной дымкой. Кстати, забавное наблюдение. У осколков есть изгиб планеты. Это не плоскость под колпаком. Во имя бесконечной вселенной, надеюсь, Эльдоран не постигла такая участь». «Всем отойти в сторону от разлома», — приказала Высоцкая. Мы разбежались от прямого направления выхода. Объект сохраняет набранную скорость. И выходит как бы с противоположного направления от объемного разлома. И я, в общем, догадывался, что сейчас произойдет. Примерно через 6 минут Назаров вылетел из разлома ногами вперед, вовсю тормозя свой полет. Едва не сбил с ног Пламенева и, грязно выругавшись, атаковал разлом своей силой пространства. Реальность загудела, и разлом начал мерцать, теряя стабильность. Атаки летели одна за другой, Назаров зарычал от натуги. Недостаток этой силы, кроме малой дальности стабильного полета атак, — огромное потребление энергии. В моменте она дала чрезмерное напряжение. Ладно, я могу кое-что сделать. Направил силу, и напротив разлома выросла белесая стена. Я плавно добавлял энергию, усиливая подпорки и вырастив на ней множество крестовидных лезвий, структуру которых медленно упрочнял. И эффект вышел неожиданным. Кольца влияют на имеющийся дар, оставаясь связанными с ним. они могут не резонировать. Или, будучи аналогичной силой более низкого порядка, не изменять основную, как тень и разрушение. Но сейчас мои кристаллы мерцали тем же светом. Андрей, ты когда магом света заделался?» — удивился Орлов. «Это не свет», — поправил его Пламенев, шагнув чуть ближе. «Похож, но...» Его слова заглушил натужный рык Назарова, которому не хватало мощи быстро схлопнуть разлом. До того, как он вспыхнул в последний раз, через него кометой пролетел оранжевый силуэт и с жутким треском врезался четко в ощетинившуюся шипами стену. Нечто кубарем покатилось по песку, раскидывая во все стороны пламенные всполохи и осколки ярко горящих кристаллов. В десятки метров от нас замерла утыканная шипами оранжевая птица. Места проколов искрили высвобождаемой энергией. Свет как будто сжигал изломанное тело уже мертвой твари. «Он что, прикончил феникса кристалликами?» — тихо спросил Махов. «Слышу неуважение к крутейшему дару, мистер самоходный огнемет», — хмыкнул я. «Что такого?» «Ты прикалываешься?» Кто-то тоже забыл про официальный тон. «Чего тебе, чешуйчатый?» «Ах, да, точно, я читал про этого монстра. Нет, у меня память пока еще не уступает магической рептилии». «Подумаешь, сразу не вспомнил». Отвлекшись от мысленного общения, я продолжил тем же беззаботным тоном. «Просто говорю, что мой дар и так крут. Я помню, что у этого симорфа аномальная регенерация, но это всего лишь вожак, и он всем телом насадился на выставленные копья». «Ну, охренеть теперь, а пути назад больше нет», — выдавил Назаров, поднимаясь с песка. «Большая пустыня, аномалий вроде не видно. Случайно не сковородка?» «Скорее всего», — отозвалась Высоцкая, осторожно подходя к птице. «Это одновременно и хорошо, и плохо. В больших осколках много разломов, а значит, выше шанс найти ведущие в известные места. С другой стороны, на полеты уйдет много времени, и группе придется разделиться. Кроме того, около оазисов есть монстры, но почти все они не летающие. Ну-ка, дайте-ка мне справку. Они серьезно так назвали осколок мира?» Пустыня Герберта. Коэффициент аномальности 1. Тип повышенный манофон. Площадь большая, цикл дня нормальный. Особенности среды. Сильные перепады температуры в течение суток. Уровень опасности средний. Внизу был список альтернативных названий, как на разных языках, так и ходовые наименования. Среди них была и сковородка. Аномальности все равно, что нет. Уточнение площади примерно 50 тысяч квадратных километров. Пролететь из конца в конец не то чтобы очень долго, но займет определенное время. Тут с высоты трудно окинуть взглядом большую площадь, а днем еще и надо заметить свечение. «Раз уж мы здесь, заберем основные трофеи с монстра», — решила Высоцкая. «Покровский, хорошо сработано, и народная сила пропитала кольца и дар, верно?» «Ага, видимо так», — нерешительно ответил я. «Хорошо, что мы его лица не видели, поскольку думал я совсем о другом. Точнее, вопросов к силе у меня много. Но надо сесть и экспериментировать». А пока на пробу метнул кристаллик, усилив эффект, из-за чего он вспыхнул белым. «Я теперь маг-аномальчик, что ли?» Видел такой термин в описании местных одаренных. На Альдоране такого не существовало, по понятным причинам. Но на Земле порой на основе некоторых необычных материалов можно создать особенные дары. Возможно, у Галицкого был как раз подобный. А может, и у Булатова. Кстати, надо спросить про его синий огонек. «Видимо, так. Поторопимся. Волкова, осмотри местность сверху». Орлов подошел ко мне и хлопнул по плечу. «Поздравляю, аномальчиков всегда замечают. Теперь главное правильно развивать дар. Говорят, на развитие полезного дара можно выбить неплохие имперские беспроцентные кредиты». «Прямо судьба правила». Я прервался. Булатова нет, но на фразу все равно внимание обратили. «Часто ты богиню упоминаешь?» «Думала о церкви?» «Угу. Очень хочу личной встречи с вашей богиней. Желательно во время ее казни, через медленное уничтожение души здоровенным колом, на который я ее насажу. Ладно, Осборн, давай спокойнее. Нет, просто действительно совпало, не берите в голову. Может, мы и застряли в осколках, но кое-что собрать с птички не поленились. Россыпь эль-кристаллов много места не занимает. Еще из нее удалось вырезать то, что местные называли «магическое сердце», а я — осколок сущности, часть ядра силы монстра, несшая его отпечаток. В монстре это самая дорогая штука. Кто-то себе пару красивых перьев для коллекции дернул. Но много груза тащить мы не могли. В иной ситуации мертвого вожака обязательно бы увезли целиком и разобрали на детали. Нам же оставалось его бросить. На остальное даже чешуйка не позарился и лениво переваривал полученное, изменяя энергию. Мне гораздо интереснее сфера, лежащая в кармашке. Надо будет спрятать в более укромное место. И очень много чего изучить на привале. «Вот как мы поступим», — заговорила Высоцкая. «Недалеко от центра есть небольшой оазис. Остановимся неподалеку, пополним запасы воды. Далее перебираемся к безопасному убежищу и отдыхаем там до темного времени суток. Вопросы?» Видимо, она почитала какую-то справку. И да, в имеющихся у нас реестрах пути от этого осколка к земле не указывалось. Пустыня не была ровной, тут имелись скалистые участки, помогающие ориентироваться. В их тени даже наблюдалась какая-то активность. Нас в кои-то веки ничто не пыталось убить, и я погрузился в себя. Колоссальное кольцо номер 2 и правда походило на свет, но им не являлось. Ближе к истинной силе созидания. Но вместе с тем как-то однобоко. Словно эту силу творения настроили на очень специфический жесткий свет, буквально сжигающий остальные энергии. Кольцо наполняли структуры магии, которые не складывались в технике. Мне предстоит изобретать что-то самому или же использовать в чистом виде. Дар достиг баланса с небольшим перекосом в сторону светлой стороны. Следующее кольцо должно быть темным или же нейтральным. И со взятой планкой быстро его получить не выйдет, если мне не попадется что-то подобное снова на следующем шаге. В такую удачу я не верю. И начну серьезно беспокоиться о том, что я действую по неведомому мне самому плану манипулятора, ставящего на развилках указатели, существование которых я не осознаю. Причем, скорее всего, хины. Шейд бы меня либо просто прибила на месте, либо послала бы своих церковников скрутить и притащить на ковер. Чего можно ждать от хины, я без понятия. Поэтому работаем в направлении поиска хорошо осведомленного демонолога. Планы у меня имеются, а теперь есть шансы не сдохнуть при их реализации. И надо, наконец, сдвинуть с мертвой точки развития рода Покровского. Достать мю-кристаллы сложно? Что же, тогда буду производить их сам. Не для рынка России, конечно, иначе наверняка ко мне придут разведки двух империй с вопросом «Какого хрена?». И в свете недавних событий с теми полицаями вопрос подмены личности встанет серьезно. Как Герман, наш старый пришибленный иллюзионист, делал особый алкоголь, прошибающий даже архонтов. Но нужно наладить производство пары других компонентов. Думаю, очень скоро я этим озабочусь. Впереди показался горный массив. Среди высоких скал притаилось озерцо с зеленым пятном оазиса. Мы спустились меж высоких скал, неплохо оттеняющих уголок большую часть времени. Какие-то самые обычные ящерки тут же сбежали в кусты. Зато недовольство показал выводок кошкообразных песочного цвета. «Хищники и слуги. Мелочь», — удивился Пламенев. «Не все существа опасны и агрессивны». Высоцкая высвободила ауру, приземляясь. Боевой настрой магических зверей тут же пропал. «Не разрушайте оазис, тут хрупкая экосистема. И даже не думайте искупаться. На это нет времени, и в воде живут вечно голодные рыбы. Укус сквозь комбинезон будет крайне болезненным». «Кто ж в своем уме будет купаться в комбезах?» — не выдержал я. «Здесь уж точно нет камеры журналистов, хотя насчет последнего я сомневаюсь». Орлов и Пламенев заржали, Махов изобразил кашель. «Граф, вы что себе позволяете?» — леденящим душу голосом прошипела Волкова. Если что, я не предлагал устраивать совместные купания, это ваша мысль? Эх, мирные деньки. Чтобы расслабиться с боевыми товарищами, скинув напряжение, по которому видно, сколько раз мы прошли по грани. В этот раз Махов тоже не сдержался, а вот Волкова замолчала. А наша командир, видимо, не определилась, как реагировать, учитывая разницу в возрасте и ранге в черных крыльях, и продолжила, как будто ничего не слышала. Хотя немного усмешки в голосе я уловил. «Наберите воды, обязательно запустите во флягах режим очистки. Задерживаться здесь не будем. Местные монстры не особо агрессивны и боятся запаха стали. С другой стороны, пища тут в дефиците». Деревья вдали зашелестели, с одного спрыгнуло насекомоподобное существо, отдаленно напоминающее кузнечика. Массивные задние лапы, прижатые к продолговатому телу, нечто вроде крыльев планеров, жуткого вида жвалы. Без промедлений существо словило несколько энергоимпульсов, молнию и световое копье. Я не видел смысла тратить резерв и тем более запас чудом уцелевшего плазменного пистолета. До берега озерца долетели горелые ошметки монстра ранга хищник. «Прихватим на обед?» — поинтересовался Пламенев. «Фу!» — я буквально услышал, как Орлов скривился. «Это же насекомое!» «В справке сказано, что он съедобен. Китайцы считают мясо деликатесом». «Не буду вставать на пути чужих гастрономических извращений». Назаров коротким взмахом меча отрубил мясистую ногу. «Но я предпочитаю рыбу. Волкова, поможете?» Девушка, узнаваемая по серо-серебристому доспеху, отрывисто кивнула и подошла к кромке воды, подвесив на ней кристаллики магического льда. Начался незатейливый процесс рыбалки. Назаров немного зашел в воду и поболтал в ней обрубком ноги, с хрустом сдавив хитин. Прикормка сработала на ура, гладкая поверхность воды забурлила, и скоро в ногу вцепилось несколько рыбин. Льдинки упали в нее и быстро разрослись ледяными глыбами. Назаров выкинул ножку и подцепил льдины, в которые были вморожены не очень красивые зубастые рыбины длиной с ладонь. «А можно поесть нормальной пищи?» — с легким отвращением спросил Орлов. «Привыкайте, в случае чего есть безопасную пищу осколков», — усмехнулась Высоцкая. «К тому же, поверьте, после питательных батончиков из нашего комплекта вы будете готовы съесть даже гигантское насекомое. Зато припасы легкие и компактные, лучше оставить их в запасе. Кто знает, сколько времени уйдет на поиск пути». Когда монстрами не движет безумие, зверский голод или природная ненависть к людям, они могут быть понятливыми. Никто в оазисе к нам больше не лез, только смотрели из кустов на падаль. Мы без помех набрали воды в особые фляги с очистителем, напились и снова заполнили водой. И хотя прожарка на солнце плюс встречный ветер давно сбили с нас высушенные ошметки псевдонежити, некоторые ополоснули броню. Замороженную рыбу вытащили из льдин и сложили в еще один мешок. Взяли с собой пару веток и снова взлетели. Едва убийцы альфа-хищника ушли, на падаль тут же набросилась стайка тех кошек. Мы же долетели до самого края гористой местности и нашли там засыпанное песком углубление в скале. Следов пребывания людей было огромное множество. Песок истоптан, валяются куски стали, гильзы, полимерные пакеты и вскрытые упаковки еды. Какой-то геомант добавил стен, закрывающих обзор, и даже сделал перегородки и комнату с боковым входом. «И часто тут останавливаются?» — спросил я, осматриваясь. «Место известное, есть укрытие недалеко от оазиса. Тут останавливаются представители разных стран. Увы, многим все равно, в каком состоянии оставить убежище. Кстати, понимаю, мы можем оказаться где угодно, и важно быть дипломатичными». Я опять почему-то ощутил на себе взгляд Высоцкой. «И надеюсь, мы не выйдем в Америке или Японии». «Бывали неприятные прецеденты?» — поинтересовался Орлов. «А как же? Гораздо больше наверняка так и остались тайной. Без сомнения, часть пропавших групп на самом деле нашла путь назад. Но мимо людей пройти намного труднее, чем мимо монстров». Она издала невеселый смешок и сняла шлем, зачесав рукой волосы. «Покровский, сделайте нам стол. Волкова, поставьте в огороженном помещении льдину. Махов, ваш огонь более контролируемый». Работа вновь закипела. Мне далеко не впервой было делать походную мебель. Я сосредоточился и отсек влияние нового кольца, на что Высоцкая лишь вскинула бровь. Да, переборщил я с ловкостью обращения с магией. Теперь надо изображать из себя молодого гения. Пламенев при помощи кинжала для разведки монстров начал быстро потрошить рыбу, рассказывая о том, как отец его натаскивал на все случаи жизни и войны. Люди старались держаться бодро, хотя нервозность у многих была написана на лицах. Волкову вообще впервые видел без шлема. Она молчала и со мной взглядом почему-то не встречалась. Да чего сложная женщина, я поражаюсь. Впрочем, мне все равно, хотя я ожидал чуть больше стремления познакомиться. Если их заинтересовала техника, а по словам Юсуповой, род Волковых предпочтет действовать мягко, то она должна была охотно идти на контакт, а не держать дистанцию и продолжать играть ледяную королеву. Или Полина сочла, что я ей заинтересовался и теперь играет в недотрогу, за которой нужно побегать. Увы, она не права. Одно дело либидо молодого тела, другое — искушенный разум пожившего одаренного. Красивого личика, боевого таланта и всего лишь княжеского происхождения из побочной ветви мало, чтобы меня заинтересовать. Нужна сильная и уравновешенная личность. Выкинул Волкову из головы, освободив там немного места на вещи поважнее, и наблюдал, как Махов аккуратно жарит рыбу. Вышло суховато и пресно, но я после утреннего обжорства ничего не ел. Отлично. Теперь рекомендую всем, кто сможет поспать до вечера или хотя бы подремать. Слейте излишек резерва в накопители доспехов, это немного продлит полет. До местного вечера мы восстановимся. Есть добровольцы на дежурство? Высоцкая окинула нас взглядом, уже, кажется, в виде команду. Я очень хорошо сегодня выспался, и сейчас лучше исследую себя. Я вызвался, ведь спать мне нужно меньше. Сейчас во мне слишком много сил. Заодно отправлю на разведку разленившуюся рептилию. Кстати, чешуйчатый, тут солнышко припекает, тебе понравится. Пока ящер лениво раздумывал, чего он больше хочет, дремать в кольце или летать в знойной жаре, Высоцкая задумчиво кивнула. «Хорошо, вы показали хорошую чувствительность к энергиям, но слишком на нее не полагайтесь, есть существа в совершенстве, скрывающие ауру». Пообещал смотреть в оба глаза. Волкова по своей инициативе оставила мне пару личных льдин, чтобы доспех не нагревался, и вся команда скрылась в прохладной пещере. Я пока что вытащил осколок бирюзового камешка и начал его исследовать в полглаза. Не рисковал доставать жемчужину. Как пить, дать отнимут. Чешуйка незаметной тенью скользнул в сторону одновременно с моим небольшим экспериментом с силой жесткого света. Бирюза проводила энергию и светилась. «И никаких экспериментов с силой!» — донеслось из включенной на громкую связь рации. «Да я немного... принял». Чешуйка нежился в теплых лучах света черного солнца и осматривал скучную местность. Его максимальная дистанция отдаления все еще имела ограничения, но была достаточно большой, чтобы исследовать всю территорию рядом. Кто бы сомневался, вскоре мы нашли что-то интересное в песках дальше по взятому курсу. Не знаю, было оно опасным или нет, но следовало проверить. А еще кому-то надоел отдых. Пламенев, стараясь не топать, вышел из убежища и сел рядом со мной на кусок камня, служащий скамьей. Хотя он снял шлем, лицо блондина оказалось настолько серьезным, что я начал беспокоиться. «Покровский, что ты знаешь о стихийных жемчужинах?» «Пу-пу-пу...» В то же время Полина Волкова не смыкала глаз, сон попросту не шел. Впрочем, она предпочитала оставаться в шлеме и тихо сидела в углу укрытия. Проводив взглядом Пламенева, девушка незаметными жестами руки продолжила работать с виртуальным интерфейсом визора. В дополненной реальности висело окно с короткой записью, которая не давала ей покоя. Когда Булатов полетел наружу звать остальных и сдерживать монстров, она ненадолго задержалась в прямой видимости от палящей сферы. Когда защитное поле перегрузило, она ощутила нестерпимый жар сферы. Так как же Покровский встал почти в упор к ней? Ладно бы это сделал сильно одаренный в доспехе с повышенной защитой для сверханомальных осколков. А затем она увидела, как он чертит руны одновременно двумя руками, делая это с невероятной скоростью. Эта ветвь магии обычно применяется в артефакторике. Порой черчение символов требует необычной техники. Словно увиденного было мало, часть хитро скрученных символов не опознал даже имеющийся с собой справочник. Хотя один, показавшийся знакомым, она все же нашла в родовой базе. Гораздо более сложная и мощная версия руны, которая использовалась в ее технике для создания нестабильной материи. Она позволяла применять лед без необходимости контролировать окружающую воду. Символ Кри-Ин используется в составных цепочках магии созидания. Возможно применение в артефакторике ранга AAA+. Прямое применение имеет высокий риск повреждения дара или смерти. Тогда жар становился нестерпимым, и ее звал Булатов, поэтому она ушла. А когда вернулась, увидела его упавшим на колени в окружении яркого мерцания. И мало того, что он не умер, спасая группу, еще и нашел время глупо шутить про нежить. Неужели Покровский не кристальщик, а начинающий маг созидания? Откуда он взял технику, запрещенную из соображений безопасности самих одаренных? Покровский знает, что, став сильнее, непременно умрет, если только не откажется от дара. Как он укрепил себя, чтобы выдерживать такую силу? Или это вовсе самозванец, но ведь все проверки личности пройдены? Может ли быть такое, что напасть хотели на Покровского, а другая группа просто попалась на пути? Но из-за маленького разлома решили просто запереть их в осколках и надеяться, что группа сгинет сама. В Полине боролись интерес и настороженность. Граф из раза в раз подшучивал над ней, порой заставляя заливаться краской, которую, к счастью, никто не видел. Как не видели и нервозности, что она позволяла себе выпускать наружу, когда лицо скрыто. Удивительно, как Покровский при этом оставался совершенно спокоен и изучал уверенность. Кроме того момента в арках древних, когда его отвлекли от мыслей. Тогда он рявкнул, как недовольный князь, так, что захотелось вжать голову в плечи и затихнуть. А если и правда самозванец? Кто-то, имеющий достаточно власти, чтобы переписать все базы данных идентификации? Романов или агент третьего отдела? Но тогда не слишком ли грубо они действуют? Стоит ли сразу доложить роду или не вмешиваться? Хотя бы в благодарность за спасение их жизней? А если так, то стоит ли держаться подальше? Род Покровских и до их войны с Назаровыми порой казался несколько подозрительным. Может, пока рано думать об этом? Группа вовсе может не выбраться? Кстати, а что они там обсуждают с Пламеневым?